1901 год. Я не скрыл от Петерсона отчаянного положения, отвергнутого всеми. Потому принятие этого дела Петерсоном делает ему честь. Речь идет о намерении Петерсона приехать из Ашхабада к Федорову в Москву для окончательной подготовки его рукописей к печати. Но и ваше отречение от него не нуждается в извинении. Вы очень много сделали для антипатичного вам учения, и даже, как я убедился, особенно в последнее свидание с вами, и даже совершенно непонятного вам учения. Я с большим изумлением узнал, что вы и теперь имеете такое же понятие о нем, какое было у вас тогда, когда вы нашли учение о воскрешении в Коране, как вам казалось. Вы и тогда, как и теперь, не видите различия между ожидаемым исламом воскресением и исполняемым, осуществляемым православным. Вы, очевидно, не отличаете чудесного воскресения от воскрешения всеобщего, совершаемого естественно, разумным путем знания и дела, когда в указании на ад, как на доказательство возможности соединения мучительности с вечностью, признали сильное возражение, тогда как такой акт всегда признавался сверхъестественным делом чуда. Сам Кожевников делает такое примечание к этому письму. Разумеется, я их отличал, но все большее приближение моих собственных убеждений к церковно-православному побуждало меня признавать неизбежность чудесного элемента в воскресении и невозможность справиться с задачей всемирного воскрешения одними только естественными средствами.